Глава 26. Раздался стук в дверь. Я не могла даже повернуть голову и посмотреть, кто там. Не было сил ни на что. Прикрыла глаза, а там опять произошедшее по пути в аэропорт. Мертвые незрячие глаза Македона и раздирающий душу крик Паши. «Сыночек мой!» Грудь снова стянула спазмом, а слезы потекли беззвучной рекой. «Есения Валентиновна, я домой!» Раздается голос няни. Украдкой вытерла слезы с лица, обернулась. «Да, конечно!» Поднялась с кровати и приняла из ее рук Нику. Дочка только что проснулась. Прижала ее к себе. «Привет, крошка!» Улыбнулась, коснувшись ее щечек. Ника схватилась за прядь моих волос и, звонко расхохотавшись, принялась тянуть за нее. «Эй, тише! Ты чего так разошлась?» Улыбнулась сквозь слезы. Малышка удивленно посмотрела в мои красные глаза. «Спасибо, Анна Ивановна. Конечно, езжайте домой!» Кивнула. Как только мы с Никой остались наедине, я устроилась с ней на кровати. «Ну что, ты голодная?» Спросила дочку, увидев, как она тянет в рот свою маленькую пластиковую игрушку в виде слоника. Ника расхохоталась и принялась бить ей по стене. Уже было хотела спуститься с дочкой вниз, как услышала грохот входной двери. Грех вернулся. Прикрыла глаза, а сердце замерло в волнении. Его не было пару часов. Я не знаю, где он был, но уверена, муж сделает все, чтобы спасти сына. Он появился в дверях комнаты, а у меня в глазах стало темнеть. Если еще хоть минуту пробуду в неизвестности, с ума сойду. «Ну что?» Заметив греха, Ника тут же потянула к нему ручки. Гера подошел к дочке и поднял ее. «Все будет в порядке. Сегодня Паша будет дома». Я кивнула. На глазах снова выступили слезы. По-другому и быть не может. Я даже представлять не хочу иных исходов ситуации. Вдруг за окном раздается звук подъезжающих машин. Грех срывается к окну, а потом вдруг резко подается ко мне. Он всучает мне дочку. «Живо в шкаф!» Кричит, и в этот момент раздается автоматная очередь. Стекла в одном из окон взрываются на мелкие осколки. Грех обнимает нас, пряча под своим телом. Как только выстрелы прекращаются, он буквально запихивает меня в шкаф. Снова выстрелы. Ника хнычет. «Сиди там и не вздумай выходить!» Кричит он, а спустя секунду я слышу, как врываются в комнату неизвестные. Мне страшно. Я слышу звуки ударов, грохот падающих предметов. Прижимаюсь к стенке шкафа. Ника напугана, она плачет. Боясь, что нас заметят, я прикрываю ладонью ее рот, слегка покачиваю дочку. В дверце шкафа небольшой проем, узор, из которого мне видно, что там происходит. Грех бьет одного из них, но получает удар по голове. Схлипываю. Онемев от страха, еще сильнее прижимаю ладонью рот малышки. Гера на полу. Я так боюсь, что они увидят нас. Боюсь за дочку. А потом это повторяется. Так же, как и с Македоном. Меня начинает мутить, когда я вижу, как они вчетвером избивают его. По голове, по торсу. Он не сопротивляется. Только руками закрывает лицо. «А говорили, непобедимый». Ухмыляется один из них, наставляя автомат в спину греху. Не свожу с него глаз. Он лежит на боку, лицом ко мне, весь в крови. Я умираю, горю изнутри. Все мое естество так и кричит о том, чтобы выйти и помочь ему. Я не могу позволить им убить мужа. Но голос матери еще громче. Я не могу позволить им сделать больно дочери. Грех подставился из-за нас, и я не могу сделать его жертву напрасной. Слезы застилают глаза. Они связывают его руки, а он на меня все это время смотрит. Его губы двигаются. «Я спасу его». Беззвучно, но я все понимаю. Рыдания рвутся из груди. Зажмуриваюсь, прижимаю дочку к груди, трясясь от ужаса. «А тёлка его где? Шеф говорил, что бабу тоже вести», произносит один из них. «Обыщи дом, здесь никого нет». Они поднимают его и заставляют идти. Спустя минуту их уже нет в комнате. Спустя еще пару минут дом пустой. Я слышу, как заводятся автомобильные моторы, и они уезжают. Увозят его. И только тогда я убираю руку со рта малышки. Она молчит, удивленно смотрит на меня. Открываю дверцу и выхожу с ней в комнату. В голове полный хаос, сердце в груди на вылет. Меня душит новая волна истерики. Но я должна что-то сделать. Я должна как-то ему помочь. Все тело как единый натянутый нерв. Боль разливается во мне, заполняя каждый уголок, каждый орган. Меня вздергивают кверху за руки. «Пошел!» — тычок в спину. Нога цепляется за что-то, и я лечу на пол. Меня переворачивают. Кто-то срывает мешок. Ничего не вижу. Глаза режут от яркого света. Сколько я просидел с этой дрянью на голове? «Ну, здравствуй, дорогой!» Перед глазами довольная рожа Калугина. Ублюдок улыбается, нависая надо мной. «Где мой сын?» Рычу, стиснув зубы. «Замочу, тварь, вот только Пашу найду!» «Блядь! Все пошло совершенно не по плану! Еще каких-то пару часов, и они были бы у меня в руках!» Он приседает на корточке рядом со мной. «Я хочу сейчас говорить о другом. Ты подпишешь документы, передашь мне свой бизнес, и когда все будет сделано, я отдам тебе твоего сынка. После я вырву тебе кишки и намотаю их на главную елку города, как новогоднюю гирлянду». Рычу, пока его братки развязывают мне руки. Калугин смеется. Осматриваюсь. Их трое. Помещение нежилое. Видимо, здесь его база. По правой стороне небольшой стол со стулом, чуть дальше диван. Меня заставляют подняться, толкают в спину к столу. Давят на плечи, вынуждая сесть. Передо мной кипа бумаг. Калугин, сука, уже и подготовить все сумел. «Подписывай!» — бросает в меня ручкой. Не шевелюсь. «Пока сына не приведешь, хер я тебе что подпишу!» Удар по лицу. Падаю со стула, ударяясь головой об бетонный пол. В глазах темнеет, в ушах звон. «Ты мне еще и условия собрался ставить, а?» Ревет, захлебываясь слюнями. «Ты падаль, чмошник! Я тебя поимел во все щели, слышишь, грех? Тёлка твоя рассказывала, как на глазах у твоего ублюдка я с нее трусы содрал!» «Мразь вонючая!» Подрываюсь, бью ему в челюсть. Он на полу, я сажусь сверху и наношу удары по его мерзкой роже. Снова и снова, пока меня не хватают и не оттягивают. А потом новый град боли со всех сторон. «Тварь!» — раздается его шипение. Закрываюсь, пока его шестерки пытаются сделать из меня месиво. «Ладно, хватит пока!» Они отступают. Меня мутит. Закашливаюсь так, что, кажется, легкие выплюну. Валяюсь на полу, пытаясь прийти в себя. Сплевываю в сторону сгусток крови. Вижу его ботинки. Он хватает за волосы, поднимая мою голову. «Сел, блядь, и подписал!» Растягиваю губы в улыбке. Больно, но я старательно оголяю перепачканные кровью зубы. «Пока сына не увижу, ни хера не подпишу!» Рычит. «Костян, приведи пацана!» Калугин бросает мне ручку. Его братки поднимают меня и снова усаживают за стол. Ни хера не вижу. Перед глазами все плывет. Подписываю листки там, где он указывает. Сейчас плевать абсолютно на все, кроме жизни сына и родных. Я даже не читаю то, что он мне подсовывает. Сегодня здесь все закончится. Теперь уже плевать. В тот момент, когда я подписываю последний лист, дверь открывается, и в помещение входит Киров. Ублюдок держит за плечо моего сына. Толкает его вперед. Паша с виду спокоен. Нет слез и истерик. Прикрываю глаза, выдыхая. «Мой парень. Все, как я учил. Не показывать слабости врагу». Паша поднимает глаза и видит меня. Застывает. А потом вырывается из руки Кирова и несется ко мне. Прижимаю сына, закрываю глаза, выдыхая. Жив, это самое главное. Он напряжен, как натянутая стрела. «Молодец. Все правильно делаешь», — шепчу ему. Он украдкой кивает. «Как мама?» «Все хорошо. Скоро будешь с ней». «Ой, как мило это выглядит», — раздается голос Калугина. Вижу, что он посмотрел все документы и передал их своему братку. Киров стоит рядом с ним. Ухмыляюсь. «Ты по-другому не можешь, Олег. Только за спиной. Еще зарыдай, как сучка», — рычит с презрением. «Так же рыдал твой дружок Овсянка. Вы только с виду все крутые. Ну же, Тайсон, куда твоя крутизна делась-то? Ничего от тебя не осталось. Передел в мою пользу. Теперь я хозяин города, а ты будешь гнить в земле». Он рванул в мою сторону, задвинул за спину сына, приготовившись валить урода. «Олег, спасибо тебе. Дальше я сам. Город твой, Тайсон мой», — раздался голос Калугина. Киров застыл, процедил что-то сквозь зубы и, скривившись, направился к выходу. Из-за стены раздался грохот. «Ну а теперь я наконец-то грохну тебя, Тайсон», — Калугин наставляет ствол. «Беги!» — отталкиваю Пашку, и в этот же миг раздается выстрел. Боль. Адская, удушающая. Я лежу на полу. А в голове только одна мысль. «Паша!» — слышу его истошный крик. «Он зовет меня!» Калугин стоит надо мной. Теперь он целится мне в лицо. Я не могу дышать, во рту привкус крови. Слышу какой-то шум за спиной, крики. Ну, наконец-то, явился. Калугин смотрит назад, а после снова оборачивается ко мне. «Ну, давай, стреляй. Тебе уже конец», — усмехнулся. «Спецназ уже здесь». «Ты тварь! Как же ты меня достал!» — рычит Калугин, направляя на меня пистолет. А потом раздается выстрел. Я зажмуриваюсь, но ничего не происходит. Калугин оседает, хватаясь за ногу. Сзади стоит Паша. По его губе стекает кровь, в руках сына пистолет. «Ах ты ж ублюдок!» — он целится в сына. А дальше все происходит как во сне. Не знаю, откуда силы взялись. Я поднимаюсь и буквально заваливаюсь на Калугина, а он стреляет, теперь в плечо. Сгибает от боли. Заваливаюсь на пол вместе с ним, в глазах темнота. Мне нужно защитить сына. Нужно уничтожить Калугина. Из последних сил выдираю из его руки пистолет и направляю ему в грудь. Выстрел! Еще и еще! Темнота. Я лежу на спине. На мне лежит труп Калугина. Где-то рядом Паша. Слышу слезы сына, его крик. В следующую секунду в комнату врывается спецназ. Вдруг пропадает тяжесть веса этого ублюдка. Меня переворачивают на бок. Больно, блядь. Не хватает сил сказать. Ни хера не вижу. Только боль чувствую. Она заполняет каждый атом сознания. «Эй, Гера, ты как там? Живой?» — раздается над ухом голос Лапы. «Паш...» — хриплю. «Все в порядке, он в безопасности». Прикрываю глаза. «Ну и отлично. Теперь можно расслабиться. Все будет хорошо». Меня отрывает с пола. Слышу тяжелое дыхание Лапина. Он что, несет меня? Каждый его шаг отдает новой волной боли. «Слышишь ты? Держись там! Не подыхай, ладно?» — говорит Андрей, слегка хлопнув по щекам. Теперь я где-то лежу. Он над головой, у меня рядом. В машине? Скорая? Засмеялся. Вернее, мне так показалось, что я мог это сделать. «Чё, так переживаешь?» — улыбается. «То кто ж тебя мертвого-то посадит? Плакало мое повышение?» «Сука ты, Лапа!» —